Глава четвертая. Короткову койка досталась в четырехместном номере, где вместе с ним оказались трое беспробудно пьющих мужиков из Воркуты, которым тоже не удалось долететь до Екатеринбурга. Юру это обстоятельство порадовало. Проведя полчаса в комнате, пропахшей перегаром, луком, чесноком и куревом, он с виноватой улыбкой подошел к сидящей в холле за столиком дежурной по этажу. — Вы не будете возражать, если я посижу в кресле, посмотрю телевизор? — спросил он. Женщина сочувственно кивнула. — Вы из 302-го? — Да, понимаете. — Понимаю, понимаю. Там даже тараканы дохнут. — Что сделаешь? Рейсы на Екатеринбург уж третий день отменяются. Вот они и резвятся. Им уже намекали, что поездом быстрее и проще добраться. Но у них на все один ответ — мы, мол, билеты на самолет купили, с самолетом и полетим, а деньги, с которыми можно купить 3 билета на поезд, лучше прогуляем. Вот и прогуливают, сладу с ними никакого нет. Юра устроился в кресле и уставился в телевизор, не забывая время от времени поглядывать на широкую лестницу. Номер, в котором поселилась Настя, находился этажом выше, и, пожелая она выйти из гостиницы, ей придется обязательно пройти по этой лестнице мимо него, потому что лифта здесь не было. Он сходил в магазин следом за Настей и Суляком, но купил только конфеты и печенье, потому что заручился добрым отношением дежурной и получил от нее приглашение пить чай, сколько его душе будет угодно, а сидеть в вонючем шумном номере он не собирался. Около 8 часов Настя и Суляк снова прошли мимо него вниз. Юра словно нехотя поднялся, натянул теплую куртку с капюшоном, которую предусмотрительно не стал оставлять в номере, и не спеша отправился следом за ними, сказав дежурной, что хочет попробовать найти в городе симпатичный ресторанчик и поужинать. К вечеру сильно похолодало, поднялся ветер. И Юра с тоской подумал о том, что если в Екатеринбурге аэропорты откроют для посадки, то в Уральске его вполне могут закрыть для вылета. Вот влипли они с этим Сауляком. Но попасть в Кольцово было необходимо. В последнее время организация оперативных мероприятий спустилась с уровня управленческих решений и приказов на уровень личных контактов. И немалую роль сыграло в такой перемене осознание печального факта коррупции и недобросовестности в милицейских рядах. Если понимаешь, что доверять безоглядно никому нельзя, то и каждую операцию строишь преимущественно с расчетом на приятелей и хороших знакомых. Такие знакомые в аэропорту Кольцова у Юры были, а в Уральске их не было, поэтому приходилось ждать милости от погоды. Он догнал Настю и Суляка на остановке автобуса. Народу на остановке было много. Этот маршрут заканчивался у городского железнодорожного вокзала, и пассажиры с екатеринбургских рейсов в большинстве своем старались уехать из Уральска поездом. Но Коротков решил не рисковать попусту. Мало ли что Анастасия наплела этому Суляку. Лучше не податься им на глаза лишний раз. Коротков быстро нашел лихого водилу участника и пропел ему банальный романс о неверной возлюбленной и коварном сопернике. Парень сразу согласился с тем, что морд бить, конечно, не стоит, но проследить, посмотреть что-то, как никогда не помешает, на том порешили. — Что ж она сюда к своему хахалю прикатила? — поинтересовался сердобольный автовладелец. — Нет, она с ним в Екатеринбург летела, она вроде как в командировку, а он с ней за компанию. Теперь вот застряли у вас неизвестно сколько. Я-то следующим рейсом летел, чтобы на глаза им не податься. Я ж знал, в какую организацию ее командировали, так что нашел бы ее быстро. А мой самолет тоже здесь посадили, вот толчком с на одном пятачке в гостинице. Но ты мне точно обещай, что мордобоя и разборок не будет? На всякий случай уточнил водитель, которого звали Виктором. — Точно, точно, ты не сомневайся. Морду ему набить я и дома успею, если надо будет. Но я вообще-то не сторонник резких движений, — успокоил его Коротков. — Я ведь тоже себе позволяю не без этого. Сам понимаешь, у нас теперь равноправие, но знать хочу. — Это, конечно, — согласился Виктор. — Это правильно, Знание — сила. О, вот автобус подвалил.